382. Постепенно можно принять многие тонкие явления как обычные условия жизни. Это и есть преображение жизни и может вести к самому возвышенному состоянию, не выводя из жизни. Сами знаете, как можно беседовать на расстоянии, и не раз испытывали целую батарею различных токов. К тому же вы знаете, как постепенно нарастают токи, и даже очень опасные случаи излечиваются нашими токами на расстоянии.